Она идет, опустив глаза в пол, время от времени бросая косые взгляды на сопровождающих. Стук каблуков бывшей жены заполняет тишину. «Я в процессе развода», — сообщил Игнасио в их первую ночь вместе. «Мы с женой расстались некоторое время назад и уже начали оформлять документы». «Я ни о чем тебя не прошу», — ответила Елена. «Я сама только недавно развелась». «Возможно, ты послужишь тем толчком, который мне был нужен, чтобы начать процедуру», — настаивал Игнасио. Ей не нравилось чувствовать себя ответственной за развод, и она ощущает вину и стыд перед его бывшей женой. Елена встряхивает головой, прогоняя эту мысль. «Пришли». Она открывает дверь и отступает в сторону, пропуская их. Потом непроизвольно делает шаг внутрь, но Антонио, старший сын, останавливает ее поднятой рукой. «Мы сами разберемся», — говорит он и закрывает дверь у нее перед носом. Час спустя два удара в дверь отвлекают Елену от счетов, которые она просматривает без особого интереса. «Да?» — стук повторяется. «Елена, это Андрес. Я пришел попрощаться и поблагодарить вас. Мы уходим». Она открывает дверь и мельком видит, как женщина садится в черную машину у входа в гостиницу. «Все хорошо?» «Да. Я хотел спросить вас о красных тетрадях моего отца. Мы нашли очень мало вещей. В комнате больше ничего не было?» «Нет. Мы не заходили туда после аварии. Думали, что вы приедете и не хотели ничего трогать, да и не знали бы, что делать». «Можете не притворяться. Нам прекрасно известно, в каких отношениях вы состояли с моим отцом». Елена отводит взгляд от темных глаз Андреса, делает шаг назад и слегка теряет равновесие. Он подходит ближе и указывает на ее шею. «Отцовский медальон». Она накрывает вещицу левой ладонью. «Игнасио мне его подарил». «Как странно. Он никогда с ним не расставался». Не опуская руку, Елена пожимает плечами в качестве единственного ответа. Антонио сигналит из машины, чтобы поторопить брата. «Простите мою мать. Она так и не смирилась со слабостью отца к другим женщинам. Удивительно, почему они так долго не разводились». «Женщинам?» От Елены не ускользнуло множественное число. «Женщинам. Могу я еще чем-то вам помочь?» «Нет, большое спасибо. Извините за беспорядок, который мы оставили. Вот моя визитка». Елена кивает. Андрес берет ее за плечи и целует в левую щеку. Собственные губы ее не слушаются, и она не отвечает на поцелуй. «Андрес Суарес, психиатр», — читает Елена вслух. Седьмой фрагмент. 1941 год мы встретили в непривычном спокойствии. Хулиан стал говорить больше. Ему исполнилось 14. За 3 месяца он вырос на пару сантиметров. Рамон устроил меня разносчиком газет и курьером в Ла-Пренсу. Я вот-вот должен был окончить среднюю школу и хотел стать журналистом, как мой друг. Он подарил мне костюм, рубашку и галстук, в которых я каждый день приходил на работу. Незаметно для себя я стал реже наведываться к родительскому дому, хотя по-прежнему не пропускал ни одной недели. На первом этаже здания находилась бакалейная лавка «Ла Империаль», которой заправлял Дон Франциско Паэс. Он был не в ладах с моими родителями, потому что они тоже хотели арендовать это помещение. Но Паэс предложил больше денег, решающий аргумент для домовладелицы. Вскоре после того родители арендовали другое местечко на Калье де Гвадалахара и открыли магазин всякой всячины Леки Брада, чтобы использовать его в качестве прикрытия для своей основной деятельности. Там они торговали продуктами и заключали сделки купли-продажи детей. Мы с Рамоном сидели на лестнице и курили его сигареты без фильтра, слушая несмолкающую болтовню занятых стиркой женщин, так не похожих на мою мать. Почти все были с детьми, цеплявшимися за материнские юбки. Женщины обменивались советами, смеялись, иногда плакали, и слезы мешались с водой, в которой полоскали одежду. Рамон разрушил завораживающий плеск воды. «Мне нужна хорошая история», — сказал он. «Здесь их полно?» «Здесь?» «Да, здесь», — повторил я и в качестве демонстрации обвел рукой место, где мы сидели. Рамон посмотрел сначала в одну сторону, потом в другую, сделал глубокую затяжку и медленно выпустил облачко дыма, чтобы придать значимости своим словам. «Прачечные — это метафора жизни. Если бы ход времени можно было услышать, звук напоминал бы журчание воды. Мы полощемся в воде, как грязная одежда. Мы выросли в материнской утробе, как рыбы, и принудили себя к существованию на земле, но наша жизнь вращается вокруг воды». Я уверен, небеса представляют собой жидкую субстанцию, где наши души вновь могут плавать. Я буквально видел, как от его слов поверхность воды в емкостях для полоскания пошла рябью. Люди не хотят читать о метафорах. Их интересуют другие истории. Какие? Преступления, убийства. Человеку нравится узнавать о чужих несчастьях. Так он убеждает себя, что у остальных дела обстоят не лучше. Тут много несчастий. Сына сеньора Иоланды зарезали, а виновного не посадили. У доньи Авроры муж-каменщик упал с пятого этажа. Да, да, знаю. И? Мне нужно нечто громкое или даже сенсационное, что привлекает нездоровый интерес читателей и превращает чужую трагедию в спектакль. Спектакль? Такова суть моего ремесла, Мануэль. Писать о громких преступлениях. Взволновать читателей. Дать им тему для обсуждения за обедом, на работе. Первый раз я услышал о преступлении в 6 лет. Он снова вынул пачку сигарет. Я уселся на ступеньку рядом с ним, и Рамон поведал свою историю, делая необходимые паузы, чтобы добавить драматизма. Помню, как отец сообщил нам новость, которую прочел в газете. Мисс Мексика убила своего мужа, генерала армии. Ее тут же окрестили мужеубийцей. «И к тому же она бесстыжая», — заявила моя мать с кухонным полотенцем в руке. Я поднял новость из архива, когда начал работать репортером. Мария Тереза де Ланда и де Лос Риос стала мисс Мексика в 1928 году, 18 лет. Первым ее скандальным поступком было позирование в купальнике, из-за чего мама и назвала ее бесстыжей. С улыбкой Рамон сунул сигарету в рот и, не закуривая, продолжил. Сигарета поднималась и опускалась в такт его словам. Мария Тереза работала учительницей начальных классов, говорила по-английски и по-французски. Хотела быть независимой, что вызывало еще большее осуждение. Она изучала стоматологию и уверяла, что у женщин способностей не меньше, чем у мужчин. Но, не доучившись, девушка тайно вышла замуж за генерала Мойсеса Видаля Корро, на 16 лет старше ее. Первый год супруги жили в Веракрусе, как и твои родители. Возможно, они даже были знакомы с семьей генерала, который там родился. Я едва не опустил глаза. Вряд ли. По возвращении в Мехико они поселились в доме, принадлежащем семье Марии Терезы. Генерал не разрешал ей выходить на улицу или читать газеты, потому что приличной даме негоже узнавать о преступлениях и непотребствах. В воскресенье 25 августа 1929 года Мария Тереза проснулась поздно утром и спустилась в кухню, чтобы приготовить завтрак. Она искала мужа, а взамен нашла на кухонном столе его Смит-Вессон. Тот лежал на газете, открытой на странице с заголовком «Сеньора Мария Тереза Эрехон Лопес Давидаль Корро обвиняет своего мужа генерала Мойсеса Видаля Корро в двоеженстве». Негодяй женился на двух женщинах с одинаковым именем, а кроме того имел двух дочерей от первого брака. В интервью мне Мария Тереза сказала, что не сомневалась. Муж оставил ей пистолет, чтобы она покончила с собой. Он воображал, что убитая горем женушка, прочитав новость, с отчаяния застрелится и таким образом решит проблему.